«Даже странно», — произнесла она задумчиво, — «но в этом кресле ты меня еще ни разу не брал, Акими», — ущипнул я ее, — «будь чуточку серьезней». «Разве можно быть серьезной в одном полотенце?» — удивилась она, вскинув брови. «Хотя бы попытайся», — улыбнулся я. «Эх», — вздохнула девушка, — «ты наводил справки по Мири». «Было дело», — согласился я. «Причем через нее и наводил. Моя гильдия ведет дела с этим городом, с его подпольными властями. Хотя они и по факту там власти. Это и правда интересно, пришлось мне согласиться. А что за дела, если не секрет?» «От тебя никаких секретов», — прошептала она мне в ухо. «В основном контрабанда всего, что можно, но иногда они могут предоставить высококлассную английскую технику. Похоже, в Мири умудрились наладить связь с военными. Насколько крепки ваши связи?» «Не насколько», — вздохнула она. «Чисто деловые отношения, но в качестве связника я поработать могу. А людей у тебя там своих нет?» «Конечно, есть», — изобразила возмущение Акими. «Как минимум были», — пробормотала она после этого. «Надо у змея спрашивать. То есть мне досталось несколько человек по наследству, но я не верю, что у змея их было так мало. Забавно, а я даже и не подумал посвятить змея в нюансы плана. Впрочем, это и не нужно. То есть я могу и через него действовать. Не знаю», — дернула она плечиком. «Вряд ли они будут вести разговор с бывшим лидером, но попытаться можешь, мне меньше проблем». «Ну да, Акими может себе позволить так говорить. 500 миллионов – это все-таки большие деньги. Плюс какие-никакие, а бойцы, мясо тоже будет нужно. В общем, пока на кусочек земли она рассчитывать может, но только на кусочек. А знаешь, провел я свободной рукой по подлокотнику кресла, в то время как вторая лежала на ее талии, это и правда нечестно. Нельзя оставлять кресло обделенным вниманием». «Да», — вскинула Акими руки, после чего хмуро посмотрела вниз и, поведя телом, все-таки добилась того, что полотенце соскользнуло с ее груди. «Прелестно», — провел я языком по ее соску. «Держи», — положил я на стол диктофон. «И что это?» — нахмурился Йохай. «Дело происходило днем, почти сразу после школы. Мне сегодня нужно заехать вместе со Шмидтом Кадзава, раз уж он пригласил нас к себе, но по дороге выделил время и для наемника, который тоже желал поговорить. К сожалению, его слова мне не понравились. Он вроде как подтвердил, что его отпускают, но уйти не мог, ибо отряду будет без него совсем плохо. Вот и перечисляй деньги заранее». Его капитан явно решил смухлевать, ведь отпустить можно по-разному. В случае с Йохаем Соусей, похоже, давил на жалость. Мол, если ты хочешь, то конечно, но и далее по списку. И уговор выполнил, и на Йохая надавил. «Запись моего разговора с твоим командиром. Послушай как-нибудь. А я пойду, сегодня мне еще одна важная встреча предстоит. Даже если он не передумает, надеюсь, эта запись поможет остаться нам друзьями, когда я приду забирать свои деньги». Когда выходил из бара, чуть не столкнулся с еще одной легендой наемников Токио, да и всей Японии, пожалуй. Это были сестры Ямада, три прелестные особы, которые, будучи достаточно молодыми, уже имели ранг ветерана. Точно не скажу, но они почти ровесницы, и средние из сестер, 24. Среди наемников были и другие женщины, мало, но были, и лишь они имели подобный ранг. Плюс то, что они сестры, плюс то, что они не состоят в других отрядах, то есть работают самостоятельно. Так что да, девушки известные. Мне как-то не доводилось раньше с ними встречаться, но три соплюшки, да в таком баре. По-любому это они. Вау-вау, выставила вперед руки брюнетка. Не стоит бросаться на первую встречную женщину, молодой человек. Уверена, ты еще встретишь ту единственную. Да, как я и сказал, мы почти столкнулись, как раз с этой брюнеточкой. Совращаете малолетних, Ямада-сан, усмехнулся я. Кхе, поперхнулась девушка. Опять пристаешь к парням, Эйка. Обошла нас ее сестра. Короткие голубого цвета волосы, такого же цвета глаза. Хина, возмутилась брюнетка. Беги отсюда, парень, иначе тебя прямо тут изнасилуют. Это ее ткнула под ребра локтем третья сестра, шатенка, к слову, извини их, произнесла девушка и, ухватив сестер под руки, повела вглубь бара. Да, все развлекаются как могут. Адзава согласился, помурыжил нас вопросами, но итог был виден сразу. Все-таки я с ним не ошибся. Авантюрная жилка в нем присутствует, и рисковать он готов. Озвученная цена вопроса его, конечно, смутила, но 1,5 миллиарда он был готов выделить. Плюс мои 2, плюс примерно столько же от Шмидтов. В целом уже этого более чем достаточно для года боевых действий, да что там, некоторые войны между странами стоили меньше. Но на всякий случай нам желательно найти еще как минимум одного союзника, а лучше, как и задумывалось, 2, довести общий бюджет до 7-8 миллиардов, и тогда мы действительно можем воевать, не особо оглядываясь на финансы. Как вы смотрите на использование моих МПД? Спросил он на третьем часу разговора, уже после того, как согласился. Нужны тесты? Пожал плечами Мартин. К тому же, что насчет цены? В зависимости от класса, пожал плечами Адзава. Примерно 300-400 тысяч рублей за единицу выходит. Весьма неплохо, покивал Мартин. Это почти себестоимость, вздохнул Адзава. Так-то я собирался чуть накинуть цену, но не слишком сильно. К сожалению, иначе на этот рынок просто не пробиться. А насчет тестов не волнуйтесь, я, конечно, выделю вам для этого технику, но мои люди уже как только ее не проверяли. Сакурай-кун, посмотрел на меня Мартин, я отдам команду своим подчиненным, кивнул я и, посмотрев на Адзаву, продолжил. Не подумайте, что мы вам не доверяем, просто мои люди смогут сказать, подходит ли ваше МПД конкретно под наши нужды. Тут и театр военных действий, и профессионализм будущих пилотов. Вы наверняка в курсе, но при всех плюсах той же английской техники порог вхождения там очень высок, а времени у нас мало. Вполне может выйти так, что нам придется купить что-нибудь совсем простое, главное, чтобы надежное. Понимаю, произнес Адзава, но это для массового пользователя. Адзава-сан, если вам нужна реклама и тест в реальных боевых ситуациях, то мы не имеем ничего против нескольких единиц вашей продукции, но дело важнее. Договорились, кивнул он. Тогда я и мои люди пойдем с моими МПД. Если все будет нормально, то не только ваши, повторил я. Что ж, посмотрим, что скажут ваши подчиненные, Сакурай-кун. Они достаточно компетентны. О, можете не сомневаться, улыбнулся я. Так как с малайским королем Шмидты уже организовали конфликт, в принципе, они могли начать собирать наемников, но смена гражданства еще не была окончена, да и союзники не все найдены. Плюс мы решили все-таки покричать в мир, пытаясь решить тот конфликт юридическим способом. Благо Мартин мне пообещал, что ничего из этого не выйдет. Король не отдаст арестованный товар, и Шмидты об этом позаботятся. В общем, пока с наемниками мы не спешили, хоть время и поджимало, а вот мне никто не запрещал продолжать усиливаться. Именно по этому вопросу Беркутов вновь отбыл в Россию, обещая как минимум 500 бойцов. И если раньше мне их просто некуда было девать, то теперь поговорил с ним и о Витовых, точнее, о слугах этого клана. Да, они с ними воевали, но мало ли, насколько я знаю по оговоркам того же Беркутова, ситуация у тех чуть ли не такая же, как и у слуг Дриных, самых-самых разобрали, а на остальных махнули рукой. Ну да ни одной России живы, тут тоже есть с кем поговорить о будущем. Тансисан, поприветствовал я старика, приятно снова с вами увидеться. Аналогично, Сакурай-кун, аналогично, покивал он в ответ. Когда он через Джерната Шмидта попросил о встрече, я не удивился. Не то чтобы я был уверен, что бывшие слуги Дакия пойдут ко мне под руку, но уж об их желании поговорить я знал. Спасибо Джернату. Так что, когда они все-таки созрели, я пригласил их представителей к себе в особняк. Йосиака-сан, будьте добры, повел я рукой в сторону пустого столика. «Сию минуту, Сакурай-сан», — поклонился он, — «да уж, с семейством, проживающим в этом особняке чуть ли не со времен его постройки, мне явно повезло. Выселять таких вот привязанных к определенному месту людей считается дурным тоном. Мода на заселение их в новый особняк, или замок, или дворец в общем, вы поняли, мода на это уже давно прошла, а вот отношение к тем, кто их выгоняет, осталось прежним. Так что мне повезло, что я со своей паранойей и простолюдинскими замашками не выкинул семью старика на улицу, когда прибыл сюда в первый раз. Йосяка, кстати, подобного вполне опасались, я же не аристократ, мог и не знать о традициях. К тому же подобных семей остается все меньше и меньше. Проще и надежнее предложить им место среди слуг рода. Очень немногие остаются верны месту, в котором выросли. Правда, семья Йосяка недостаточно древняя, скажем так, потому Чесуя и не предложил им стать слугами. Знакомься, Сакурай-кун. Это братья Кайраку, Фумисата-кун и Хирому-кун. Представил он мне своих спутников. Оба были брюнетами и ровесниками Акина. Причем мне даже особо приглядываться не пришлось. Сразу было видно, что эти двое, одетые в серые деловые костюмы, бывшие военные. Сакурай-кун, поздоровался Фумисата. А вот Хирому просто молча кивнул. «Приятно познакомиться», кивнул я в ответ. «Прошу, присаживайтесь». «Благодарю, Сакурай-кун», поправил старик кимоно, после чего аккуратно присел на специальную подушку. Ну а вслед за ним уселись и братья Кайраку. В этой гостиной обстановка была в традиционном стиле, так что сидели мы все на полу. «Итак, Тансисан, устроился я поудобнее. Вы хотели о чем-то поговорить?» «Поговорить, да, пожалуй, да», — произнес он медленно. И, ненадолго задумавшись, продолжил. «Думаю, все здесь и так понимают, о чем пойдет этот самый разговор. Тебе нужны люди, Сакурай-кун. Нужны настолько сильно, что ты даже готов принять бывших слуг Дакия, рода, с которым воевали приютившие тебя Каима. Остается вопрос, зачем нам господин, которого приютили Каима? Между нами слишком много боли и потерь. Ну, во-первых, не могу не отметить, что связан я лишь с одной единственной семьей из этого клана. Связан лишь дружбой, в том числе и с Каима Мизуки. Слышали о такой? На это они промолчали. Я же предлагаю вам перспективу стать слугами совсем другого рода, отдельного, свободного, а позднее, надеюсь, и клана. Это невозможно, заметил Фумисата. Ты и рота, скорее всего, не получишь. Я к этому стремлюсь. А к чему стремитесь вы? Ах да, вам же ни к чему больше стремиться. Не зазнавайся, парень, это все лишь твои мечты. У нас их тоже полно, ответил все тот же Фумисата. Мечты, это несколько иное, покачал я головой. Мечтаю я совсем о других вещах, а род, это конец первого этапа моих планов. Сначала род, потом клан, а потом, поинтересовался Танси. А вот уже потом идут мечты, посмотрел я на него, но об этом и говорить пока рано. Для начала необходимо пережить следующие 2 года. Это так сложно, удивился напоказ старик. Это смотря кому, произнес я задумчиво, но риск определенно есть. Однако, пожал я плечами, без риска ничего и не добиться. Часть плана, задал вопрос Танси. Признаться, поначалу я не понял, о чем он. Нет, или да, хмыкнул я. Спонтанное решение, но помощь с получением герба несомненно может. Думаю, после захвата земель в Малайзии обо мне будут знать все заинтересованные стороны, что, бесспорно, поможет с гербом. Особенно если продать половину своей части земель за герб. Как мне кажется, желающие осуществить подобную сделку найдутся. Во всяком случае, это не просто клочок земли, пусть и в Токио, там территория будет гораздо больше. Ну и особняк я бы все равно не отдал. Свалившаяся как снег на голову халявы нет, такое отдать гораздо сложнее. А вот если заранее поставить перед собой такую цель, совсем другое дело. Да и не стану я отдавать все завоеванное, лишь половину, а может, и меньше, там видно будет. Мысль на самом деле очевидная, но пришла она в мою голову только сейчас. Хотя, может, и не очевидная. Ведь сколько народу о нашем будущем походе знает, и никому ничего подобного на ум не пришло. Что ж, похоже, герб ближе, чем я думал. Впрочем, говорить об этом рано. Значит, ты ожидаешь в будущем серьезных и опасных ситуаций, произнес Танси, погладив подбородок. Может, даже войны, раз тебе нужны люди, а сражаться, часом, не на стороне клана Каима придется. Нет, покачал я головой. Каима, замолчал я, Каима будут идти параллельно. Умеешь ты заинтриговать, усмехнулся он. Какова вероятность схлестнуться с Каима? Никакой, пожал я плечами. А вот насчет других аристократов не возьмусь утверждать подобного. Это война, неожиданно подал голос Хирому. И ты думаешь, что мы должны бросить нашу спокойную жизнь и вновь окунуться в войну? Я миллионер, вы в курсе? Спросил я. Миллионер, который дружит с главной семьей клана Каима. У меня есть все. По крайней мере, гораздо больше, чем у обычного человека. Но я иду на это. Зачем? Богачам всегда мало того, что у них есть, ответил Фумисата. Не богачам, усмехнулся я, а человеку. Если вы готовы забыть, кем были, забыть свою гордость, остаться серой посредственностью, влиться в массу ничем не примечательных людей, я не буду уговаривать вас пойти ко мне. Это ваша жизнь. Я же продолжу идти вперед. С вами, без вас, неважно. Я получу герб и создам клан, просто потому, что готов смотреть вперед, а не успокаивать себя тем, что это невозможно, а значит, можно даже не пытаться. Ты, похоже, не осознаешь, насколько это сложно, покачал головой Фумисата. А боги, закатил я на секунду глаза, вы даже не представляете, сколько всего я могу сказать на это. Например, усмехнулся Танси. Ну, например, вы не первые, кто мне это говорит. О, а вот и чай, дождавшись, пока чашки будут расставлены, а чай налит, взял свою порцию и сделал глоток. К тому же, продолжая тему, разве это плохо, смотреть в будущее и строить грандиозные планы? Если эти планы бессмысленны, но при этом связаны со смертью, то да, это плохо, произнес Фумисата. Какой очевидный ответ. А это от планов зависит, улыбнулся я слегка. Или вы думаете, что для получения герба достаточно накопить жалких денег? За все надо платить. Только в твоем случае платить придется жизнью простым людям вроде нас, нахмурился Фумисата. Если такова ваша философия, вздохнул я напоказ, то вам и правда лучше остаться теми, кто вы есть сейчас, закончил я, слегка запнувшись на середине фразы. Я ведь не знаю, кем они сейчас являются, и мне, возможно, показалось, слишком плохо я их знаю, что они немного смутились. Мастера по вывозу старой мебели, покачал головой Танси. Не так уж и плохо. После чего старик сделал глоток чая. Похоже, он тоже не прочь подколоть ближнего. По крайней мере, наши люди живы и не голодают, буркнул Фумисата. А вот его брат меня, признаться, немного удивил. Я с вами, Сакурай-сан. Если вы готовы принять капитана гвардии уничтоженного клана, я готов присягнуть вам, Хирому. Посмотрел на него Фумисата. Я просто устал, брат, вздохнул он. Устал вспоминать прошлое, устал быть мусорщиком, устал раз за разом забывать и вновь осознавать, что я такой же, как окружающие меня люди. Уверен, ты понимаешь меня. Мы так и не смогли принять это. Ты, я, наши люди, мы гвардия. Я не могу, я не хочу иного. Пусть только шанс. Пусть небольшой. Пусть так. Я не намерен его упускать. Я понял тебя, брат, склонил голову Фумисата. И согласен с тобой, но, мне нужно подумать. Мы с братом отвечаем за 200 человек, повернулся ко мне Хирому. Половина пойдет за мной точно. Плюс я могу пройтись по остаткам клана. Танси-сан, поможете? Конечно, кивнул старик. Я хоть и не из гвардии, но более чем понимаю тебя. Ну да, он-то, в отличие от братьев, состоял в клане гораздо дольше. А вы, Тансисан, спросил я его, готовы пойти ко мне? Я бы с удовольствием, Сакурай-кун, но зачем тебе профессиональный дворецкий? У тебя с этим и так все в порядке. Приподнял он чашку с чаем, намекая на Йосяку. Не все измеряется нужностью, Тансисан, особенно сиюминутный. Что ж, отвел он взгляд, я рад, что молодое поколение понимает это. Остается разобраться с вашим отношением к Каима, обвел я всех взглядом. Они мне не враги, это точно, но идти под них я тоже не намерен. Ваше слово, те, кто пойдет к вам, Сакурай-сан, произнес Хирому, прекрасно понимают, что такое долг. Если надо, мы и Каима потерпим. К тому же, можете на этот счет не беспокоиться, Сакурай-сан, перешел на более уважительное обращение старик. Те, кто не сможет, скажем так, преодолеть свою ненависть, к вам не попадет. Да чтоб вас, чертыхнулся Фумисата. Что, уже подумал, Фумисата-кун, усмехнулся Танси. Я готов присягнуть вам, Сакурай-сан, произнес он, не обращая внимания на слова старика. Я, демоны меня побери, тоже не хочу быть мусорщиком. С ними даже проще, чем с русскими. Но это и понятно. Японцам гораздо проще воспринимать меня как господина. Дальше у нас пошли чисто технические вопросы. Скорее даже уточнения. Более глобально мы должны поговорить в другой раз. Уже на базе, куда братья обещают привести около 200 человек. Из тех, кто, скорее всего, пойдет за ними, а так, может, и больше. Тогда будет более понятно, какие силы смогут предоставить мне бывшие слуги Дакия. И дело не в численности, а в контингенте. Пехота, тяжелая пехота, саперы, разведчики, пока они не готовы говорить, кто, сколько и когда. А на следующий день, в общем, утром мой особняк обстреляли из подствольных гранатометов. Все, как и с домом у квартала Каима. Подъехал микроавтобус, оттуда выскочили четверо неизвестных в масках, пальнули по три раза да свалили куда подальше. Плюсов в той ситуации не было. Да, никто не пострадал, но это из разряда еще хуже. Разве что теперь точно понятно, что сожженный дом моих водителей – это атака против меня, а не Каима. Кто-то медленно прощупывает меня, причем им плевать на международный клан, который они задели своими действиями. Отморозки какие-то. А главное, кому я успел насолить настолько сильно? Тачибана. Провокация, чтобы меня подставить. Ну тогда я в недоумении. Их действия ну никак не помогут им получить мои родовые земли. Так что с высокой долей вероятности, как бы мне не хотелось все свалить на них, это кто-то другой. Но, черт, кто? Каима тоже ничего не выяснили. Вообще-то я не хотел, чтобы они лезли в это дело, но и запретить не мог. Они были в своем праве. Сжигать дом, пусть и вне квартала, но на их территории, этим типам явно не стоило. Заодно Акина попросил не распространяться об обстреле, точнее, хранить это в секрете от Кагами. Ну а я что, я только за. Под конец недели Висятян все же сумел найти необходимую мне машину престиж-класса, он же S, он же люкс. И пусть это был не Майбах, но тоже немец, Rolls-Royce Phantom. Марка, правда, английская, но лет 5 назад BMW ее выкупила, и теперь они чистые немцы, за исключением названия. Ну и последнее, что я сделал на этой неделе, была поездка за подарком Кенте. С этим мне, как ни странно, помогла Акими. Сам-то я в выборе подарка далеко не профи, так еще и именинник никто иной, как глава клана Каима. Раньше я дарил ему всякую фигню типа часов, одеколона, мобильного телефона, короче, то, что он, наверное, сразу выбрасывал. Сейчас же с этим наметилась проблема. Подарок должен был быть дорогим, но не слишком, чтобы на следующий год не пришлось искать что-нибудь равноценное. Но и обидеть дешевкой нельзя. В общем, помучившись немного, обратился к Акими с просьбой найти мне что-нибудь вроде той статуэтки, за которой я якобы пришел, когда грохнул индийского учителя. Акими вообще довольно неплохо разбирается в таких вещах. Антиквариат там всякий, ценные и редкие вещички. Даже ее номер в отеле завален различным редким хламом. Для меня, хламом. Короче, заноза не подвела. Нашла человека, у которого были какие-то редкие механические часы и даже договорилась с ним о продаже. Все честь по чести, никакого криминала. Вот и поехал я к нему утрясать последние мелочи. За все про все выложил аж 3 миллиона рублей. 3, чтоб его, миллиона. Да за такую цену можно неплохую квартиру в Токио купить. Блин, даже задумался, а стоит ли кента такого подарка. Может, с него и одеколона хватит. Ладно, шутки шутками, а подарок нужен. К сожалению, времени на поиск другого просто нет, так что пришлось брать. Но Акиме я втык сделал. В конце концов, эти часики и у меня в кабинете на базе неплохо смотрелись бы. Ну ладно, пусть не на базе, но уж в особняке они точно прижились бы. Чувствую себя Скруджем Макдаком, деньги вроде и есть, а тратить их на такую ерунду не хочется. Ну, или отдавать ее потом, особенно Кенте. Этот старик палку мне в колесо с удовольствием вставит, а я ему, значит, 3 миллиона. Тьфу, несправедливость. Глава 5. 504 человека. Это было неожиданно. Я рассчитывал на 150, 200, да и то не сразу, а в течение какого-то времени, пусть короткого, но все же. А тут 504. Когда спросил братьев Кайраку о семьях бойцов, заметил удивление на их лицах. Как выяснилось, они думали, что о семьях пойдет разговор, только когда я получу герб, а до этого их будут обеспечивать отцы, мужья, братья. Благо о гонораре я в прошлую нашу встречу упомянул. В общем, из всей этой толпы лишь у 201 человека были семьи, как позднее выяснилось, всего 623 человека гражданских, и при всем при этом ни одного техника. Опять же, Кайраку думали, что мне нужны в первую очередь бойцы, и иные мелочи будут меня лишь раздражать. По уму, надо было сначала с этой толпой разобраться. Но уж больно мне было интересно, а кого еще они могли привести, но не стали меня лишний раз беспокоить. Так что, когда я наконец смог донести до этой парочки, что плох тот господин, для которого люди лишь пешки, ну или солдатики, короче, что я ищу будущих слуг клана, а не пару бойцов, которые могут стать слугами, они ответили, что просто не задумывались о том, что мне может понадобиться кто-то, кто не умеет воевать. Да и бойцы еще не все собрались, просто не удалось набрать за такой короткий срок больше людей, но в перспективе будет еще около 30 техников и несколько целителей. Вот тут-то я и прикрыл лицо рукой, пытаясь не ругаться. Это же, блин, целители. Какого хрена они не начали с этого? Кто в здравом уме откажется от собственных целителей? Так еще всплыл основной профиль гражданских. Ну то есть, чем они занимались в клане. Оказывается, там чуть ли не 2/3 работники больниц. Пусть целителей среди семей бойцов и нет, но, черт возьми, я могу открыть свою собственную больницу. Хотя на это денег уйдет. Да неважно, зато больше не придется подкупать врачей. А как появится больница, более чем уверен, туда и те из клана Дакия подтянутся, кто не захотел менять шило на мыло и работает сейчас по другим учреждениям. Хотя давайте откровенно, гражданских братья Кайраку и не приглашали, так что, может, эти гипотетические работники и не прочь ко мне пойти, просто не в курсе такой возможности. Ладно, там видно будет, а то мой бюджет может и лопнуть. Итак, предстоят немалые траты. А еще меня порадовал тот состав, который притащили с собой братья. Немного странно, конечно, но 7 пилотов шагающей техники. 7. На этом фоне 73 тяжелых пехотинца даже как-то теряются. Впору все-таки заняться разрешенным тоннажем для моих фирм. Раньше, с 4 пилотами, как-то и смысла-то не было. Теперь же, 80 тонн, Шидотемару, 90 тонн, Ямасита Корп и 60, верфь. Но это если считать все по отдельности. К сожалению, если совмещать, то придется заявлять, какая фирма основная, а у других тоннаж порежут вдвое. То есть если основная фирма Шидотемару, то всего у меня 155 тонн, если Ямасита Корп, то 160. Мудрить не хочется, все-таки Шидатэмару для меня чуть больше, чем фирма, но 5 лишних тонн не помешают. С другой стороны, если рискнуть, тут есть два пути. Первый – использовать свое несовершеннолетие, я же вроде как и не владелец пока, на компанию в Малайзии хватит, а там видно будет. Второй вариант – это сделать основным держателем акций кого-то другого, мне Шидатэмару, верфь, отцу Немота, Ямасита Корп, да хотя бы Танаки. Сейчас Сонгин директор Шидатэмару и очень хорошо знает, что бывает с теми, кто меня предает. Ну и нельзя забывать, что, когда собралась кучка людей, решивших отобрать у меня Шидатэмару, он не стал в это лезть, даже предупредил, хотя к тому времени я и так уже обо всем был в курсе, но он-то об этом не знал. Если же все совместить в одну корпорацию, да, тоннаж уменьшится, но нельзя забывать о союзниках. У того же Адзавы фирма может иметь технику аж на 100 тонн. Фирмы двух других предполагаемых членов нашего альянса, по 90 тонн. Ах да, Шмиты. С ними не все понятно. Часть бизнеса они переведут сюда, уже переводят, но сколько им насчитают тонн, неизвестно. При этом вместе со Шмитами у нас уже 13 пилотов. Плюс немцы параллельно ведут переговоры с двумя отрядами наемников, у которых есть по пилоту. Наемникам в этом плане и легче, и сложнее. С одной стороны, у зарегистрированных отрядов нет лимита, а с другой, завести что-то слишком хорошее им попросту не позволит. То есть если у нас тоннаж, то у них качество, причем это самое качество оценивается на глаз. Что проверяющему в голову втемяшится, то и будет. Бизнесмены работают в пределах законодательно закрепленных правил, а у наемников никаких правил нет. Это и хорошо, и плохо одновременно. Сегодня твой БР старенький и плохонький, разрешенный для использования, а завтра к тебе приходит проверяющий, да еще с бодуна, и говорит, что ты слишком взорвался, используя такую крутую технику, либо что она слишком хороша для такого количества. Так что будь добр продать нафиг 9 из 10 своих боевых роботов. Это, к примеру, такого количества техники все равно ни один отряд в Японии не имеет. Оформлением этой толпы занялись другие, я же все-таки поехал заниматься эмансипацией, и так задержался из-за прихода братьев Кайроку. В общем-то я уже несколько дней как инициировал этот процесс, так что время от времени придется мотаться по разным инстанциям. Весь следующий день отняла у меня Аматеру. Бумажками, конечно же, занимались другие, а мы с ней играли на публику. Ну, заодно и присматривали здание для нового театра. Изначально старуха хотела построить собственное, но в этом случае проект мог слишком затянуться, а мне в скором времени в Малайзию ехать. Ей об этом знать не обязательно, но убедить старую аристократку в том, что лучше найти уже готовое здание, желательно с историей, мне удалось, и потратил я на это всего лишь 4 часа. Вот мы и поехали смотреть на первый, но, уверен, не последний вариант для покупки. Слишком мелко, стервозила старая. Согласиться-то она со мной согласилась, но придираться ей это нисколько не мешало. Не театр, а забегаловка по интересам какая-то. С этим спорить было сложно. Сцена маленькая, мест полсотни от силы. Окна, создающие впечатление, что это просто большая комната. С чего-то же надо начинать, попытался я поспорить. Театр для немногих избранных тоже пойдет. Это не бизнес, фыркнула старуха. Такое и я могла организовать. Да у меня в ансинах порой представления помасштабнее были, чем этот зал потянет. Ну да, согласен, неохотно кивнул я. Но если... Попытался я представить в голове все здание целиком, неважно, это и правда не лучший вариант, если, что, поинтересовалась Аматеру, можно заняться перестройкой здания, но, как ни посмотри, это будет кустарщина, в самом-самом крайнем случае, согласна, уходим, ответил я, скрыв удивление, с чего это она подобные вопросы задает, почти разрешение спрашивает, в общем, развернувшись, отправились на выход, а хозяин здания, все это время стоявший рядом, начал усиленно кланяться. Похоже, он и является причиной подобного поведения старухи. Общество должно знать, кто главный в нашем деле. Не в целом, а именно здесь и сейчас. Следующий день был понедельник, и мне пришлось топать в школу. Точнее, сначала зайти пообщаться с беременной Кагами, а уж потом в школу. После уроков же опять к себе в особняк, разбираться с гражданской частью бывших слуг Дакия. Вернее, считать, планировать и читать документы. Там меня как раз дожидался найденный братьями Кайроку бывший директор одной из больниц уничтоженного клана. Сейчас он работает педиатром в государственной клинике и в число тех, кого привели Кайроку, не входит, но, когда они попросили его пообщаться со мной, упрямиться не стал, и даже дождался, пока не приеду из школы. Правда, остается вопрос, что он вообще приперся так рано. Впрочем, если Кайроку пояснили ему, кто я такой и что собираю остатки бывших слуг, вряд ли он доволен нынешней должностью. Скорее всего, рассчитывает найти у меня большие. Во всяком случае, шанс на это есть. Одновременно с ним пригласил к себе и одного из двух пришедших целителей, которые приехали минут за 10 до моего появления. В целом разговор получился продуктивным. Хорошо знаком с Кайроку был лишь один из них, только потому они и смогли его уговорить прийти, а уж он прихватил с собой второго. Братья утверждали, что именно этот целитель был точно недоволен своим положением и что если я хочу собрать других из их бывшего клана, то общаться надо с ним, благо и авторитета у него предостаточно. Значит, вы готовы рискнуть, заключил я после 20 минут общения. Да, ответил Тойчиро Минору, тот самый целитель, и, заметив на моем лице некоторое недоумение, которого я и не скрывал, добавил: хочешь знать, почему я так легко согласился, Сакурай-кун? Определенно, повел я головой, вы же целитель, вам открыто гораздо больше, чем простым членам уничтоженного клана. Я полевой целитель, Сакурай-кун. Всю войну с Каймой я провел на полях сражений и вытаскивал соклановцев с того света. Не знаю, поймешь ли ты, но я отвечаю за них. И когда эти люди решили вновь рискнуть, я не могу остаться в стороне. Если хоть один из них умрет от того, что меня не оказалось рядом, это ляжет черным пятном на мою совесть. Как-то раз зомби, наш бессменный инструктор, рассказывал, как они во Вторую мировую пришли на помощь защитникам мобильного госпиталя. В последнюю минуту успели. В общем, отбили нападение, ну и зашли в одну из палаток, посмотреть, как там дела. Выяснилось, что в течение всего боя тамошний персонал не прекращал оперировать пациентов. Но вся горечь той истории в том, что через 40 минут зомби узнал, что глава госпиталя умер, закончил очередную операцию и упал. Оказалось, во время нападения то ли шальная пуля, то ли осколок на излете пробил ткань палатки и попал в того доктора, а он продолжал оперировать как ни в чем не бывало. Да и сам я встречался с некоторыми фанатиками из Красного Креста, так что да, я мог понять этого целителя, поэтому, прикрыв глаза, я слегка кивнул. Я постараюсь, чтобы у вас было поменьше работы, просто делай свою, ответил Тойчиро, и положись на нас. Забегая чуть вперед, именно Тойчиро Минору привел ко мне еще 7 целителей, плюс он с товарищем, 9 целителей, четверо из которых оказались полевыми врачами, а параллельно со всем этим Антипов пытался устроить краш-тест МПД от Завы. Пытался, потому что времени у него было слишком мало. Уже завтра мы должны идти на выставку военной техники, устроенную кланом Тайра, и это, пожалуй, единственный способ сделать заказ у столь именитого поставщика без помощи Каима. Впрочем, даже Кента не сможет нам помочь, если эту самую технику раскупит. Уверен, день-два после выставки, и все самое перспективное уйдет другим аристократам. С приглашением же Атома мы сможем сделать заказ прямо там, и никто не посмотрит на мое происхождение. Раз попал на выставку, значит, достоин. И мне кровь из носу необходимо знать заранее, на что способны МПД от Завы. Хотя, Конечно, надо понимать, что совсем уж элитные образцы техники нам не продадут, не прямо в лицо откажут, просто скажут, например, что уже раскуплено, ну или зарезервировано. Даже если мы будем первыми, кто подойдет с таким предложением. Однако и без суперредкости там наверняка будет на что посмотреть. На выставку со мной отправился Антипов, командир моих тяжелых пехотинцев, Баков, повелитель всех техников, Мартин Шмидт, глава нашего зарождающегося альянса. Вообще-то сначала я хотел взять кого-нибудь из молодых Шмидтов, но, подумав, предложил старику. В конце концов, выставка, событие отнюдь не молодежное, так почему бы и нет. Ну и последним в нашей компании был главный инженер Адзавы, имя которого я вслух произнести не смогу, дабы не словить откат за нарушение обещания не ругаться матом. Но начинается это самое имя с ху, а заканчивается на то. Впрочем, с фамилией у него все в порядке, Сатоши, он и в Африке Сатоши. Ближайший ко входу павильон представлял японскую технику, туда мы и направились. С чего-то же надо начинать. Выглядит грозно, усмехнулся я, остановившись перед тяжелым МПД Фака. Что скажете? Говно, тут же отреагировал Баков. Фигня, подал голос Сантипов. В целом у него неплохие показатели, но генератор, покачал головой Сатоши. Он чрезмерно мощный, слишком большой, да еще и вынесен за спину с минимальной защитой. Даже его одноклассник Сай, кивнул он на соседний МПД, пусть и морально устаревший, внушает больше доверия. Понятно, в общем-то это я для проформы спросил. Тут и я вижу, что этот флака нам не подойдет, в том числе и по цене. А что про Ранина думаете? Лучшие, что есть у японцев, произнес Баков. Но в целом середнячок, он неудобен, заметил Антипов. Со временем привыкнуть можно, но я не вижу смысла привыкать. Как бы мне не хотелось вступиться за японских инженеров, но, боюсь, ваши люди правы, Сакурай-сан, вздохнул Сатоши. Тогда пойдем отсюда, кивнул я на выход из павильона. Не будем терять здесь времени. Если бы на этой выставке демонстрировали и тяжелую технику, здесь можно было бы задержаться. МД и БР у японцев одни из лучших в мире, но раз всего этого нет, можно и дальше пойти. Например, к американцам, благо они недалеко стоят. В целом у амиров такие же серые МПД, как и у японцев, но иногда из-под их рук выходят и жемчужины. У одной такой мы и остановились.